Я старался заслужить уважение, и я счастлив, что мне это удалось. Уверен, что никто из моих боевых товарищей не поверил ни слову из выдвинутых против меня обвинений. Боевое братство – особый вид дружбы. В боевой обстановке люди проходят не только закалку, но и проверку. Это навсегда. Дня не проходило в тюрьме, чтобы я не вспоминал моих товарищей. Наш полк был одной дружной семьей. Но в семье, как говорится, не без урода. Находились люди, которые пытались мне навредить. Один капитан строчил на меня доносы. Куда только не писал, даже в особый отдел. Причину такой неприязни я понять не мог, потому что наши пути нигде не пересекались. Дошло до разговора с глазу на глаз. Не знаю, понял ли он меня. Дело закончилось тем, что он продолжил службу в другом полку. Не исключаю, что это был человек, приставленный ко мне врагами отца. Пока отец был жив, враги искусно притворялись друзьями. Сидели тише воды, ниже травы. Но сущность у них и тогда была вражеской. Где бы я ни был, без пары доносчиков окружение не обходилось. Я к этому привык, как привыкает к непогоде. Что поделать? Кроме доносчиков были и прямые вредители. Не шпионы, а люди, которые пытались сводить счеты путем вредительства. За все отвечает командир. Любое происшествие – его вина. Мелким душонкам приятно втихаря сделать гадость. Надежда на то, что командира могут снять, а ты займешь его место, тоже присутствует. Ухо приходилось держать востро. И прежде чем доверять человеку, надо было к нему как следует присмотреться. Однажды совсем идиотский случай произошел. Замполитом у меня был один не в меру ретивый майор. Фамилию называть не стану. Тут важен случай, а не фамилия. Майор этот доводил до белого коленя еще Ваню Клещева, в бытность того командиром полка. Носом землю рыл, искал, на чем можно выслужиться. Я, как начальник инспекции ВВС, получал от него рапорта на Ваню, но хода им не давал. Знал хорошо обоих, и того, кто писал, и того, про кого было написано. Так вот, майор этот, поняв, что обычными доносами выслужиться у него не получится, решил выслужиться иначе. Дело раздуть решил. Заклинил шилом тягу элеватора. Примечание. Руль глубины, руль высоты. Тягу элеватора на моем Як-9. И поднял шум. Обвинил моего техника, лейтенанта Поваренкина, в халатности с намеком на вредительство. Начал рапорты с донесениями строчить. Но нашлись двое свидетелей, которые видели, как он накануне вечером вертелся возле моей машины. Как он шило втыкал. Ребята не видели, но ясно было, что это его рук дело. И вечером воткнул, рано утром обнаружил. Но я схитрил. Заявил замполиту, что есть свидетели, видевшие, как он втыкал шило. Тот поюлил и признался. Но попытался оправдаться тем, что сделал это из благих побуждений. Хотел таким образом усилить охрану полка и лично меня. Клоун, я его так и назвал. Ну еще добавил пару крепких слов. Дело замяли, а ведь могли раздуть до небес. Прокомандовал я полком недолго, полтора месяца. Потом случилось несчастье, по моей вине. Я же командир, значит, отвечаю за все. Но без злого умысла. Случайность. Трагическая, потому что привела к гибели нашего товарища, капитана Жени Разина, полкового инженера. Женя был хорошим, свойским человеком. Ни одно наше застолье не обходилось без него. Дело было так. Раньше, когда я служил в инспекции ВВС, переформирование полка было для меня ударной порой. 7 потов сойдет, пока все организуешь да обеспечишь. Война ежедневно вносила свои коррективы в наши планы. Нельзя было отдать распоряжение и сидеть сложа руки. Приходилось держать все под неусыпным контролем. Но у начальника инспекции свои заботы, а вот для командира полка и личного состава переформирование – нечто вроде каникул. Сидишь вдали от передовой, отсыпаешься впрок, отъедаешься и помираешь от скуки. Любое развлечение воспринимается на ура. Весной и летом особенно хорошо на природе. Такое впечатление, будто от войны уезжаешь в прежнюю довоенную жизнь. На меня природа действует успокаивающе. Провел полдня в лесу, послушал, как птички поют, и будто на месяц в отпуск съездил. Но и отвлечься от войны тоже хотелось. Если иногда не отвлекаться, то с ума можно было сойти. Только те, кто пороху не нюхал, говорят, что им война нипочем. Тяжкое это дело воевать. Мальчишеский задор быстро пропадает. На смену ему приходит злость и желание поскорее все закончить. Добить фашистскую гадину в ее логове и вернуться домой к жене и детям. 24 марта 43 года мне исполнилось 22 года. Две двойки. Круглая, можно сказать, дата. Отметить ее толком все никак не удавалось. Собрались, наконец, отметить воскресенье 4 апреля. Полк наш тогда был отведен на первое формирование в город Осташков Калининской области. Примечание. Ныне Тверская область. Свободного времени много. Собрались и поехали на природу. Благо, было недалеко. В 2 километрах от аэродрома протекала речушка, название которой я уже не помню. Что-то на «С». Примечание. Сележаровка. Река в Тверской области, левый приток Волги. Речушка была рыбная. Поехало нас человек 15 на 3 машинах. Где река, там и рыбалка. Рыбачили мы по-своему, без удочек. Глушили рыбу. Гранатам предпочитали реактивные снаряды, которые поднимали сразу много рыбы. Дело нехитрое. Установил детонатор на максимальное замедление, свернул ветрянку и кидаю в воду. Через 22 секунды взрыв. Поехало нас, как я уже писал, много. Поэтому и рыбы нужно было много. Хотелось наваристой ухи. Такой, чтобы ложка в ней стояла. По ухе у нас был свой специалист, капитан Гаранин. Заядлый рыболов. Такую уху варил, что ложку слопать можно было. Глушил рыбу Женя. Ему это по должности полагалось, как инженеру по вооружению. Каждый занимался своим делом. Кто ветки для костра рубил, кто место для застолья готовил, кто рыбу с очком собирал, кто чистил. Только я один бездельничал. Не потому что командир, а потому что именинник. У именинника своя задача – горючее обеспечить. Я стоял недалеко от Жени и ждал, пока он подготовит снаряд. Примечание. Речь идет о реактивном снаряде РС-82 класса «Воздух-воздух». Пока он подготовит снаряд и бросит его в воду. Рыба всплывает не сразу после взрыва, а чуть погодя. Интересно наблюдать. Да наблюдался. Снаряд взорвался у Жени в руках. Женю разнесло в клочья, а меня и капитана Котова ранило осколками. Меня в левую щеку и в левую же ногу. А Котова в голову и в грудь. Остальных разметало взрывной волной, но без последствий. Такая вот трагедия. Кто мог ожидать? Женя делал все правильно, он был опытным офицером. Бракованный снаряд. Такие попадались. Случалось, что самолеты подрывались от собственных снарядов. Не знаю, что было тому причиной, вредительство или случайность какая-то. Обидно, больно. Гибель товарища – это всегда больно. А так вот, не за понюх табаку особенно. Из всего нашего полка Женя ждал конца войны сильнее всех. Были у него на то причины личного характера. А вот как получилось. В 53-м году мне припомнили это происшествие. Причем представили все так, будто я уехал на рыбалку с передовой и заставлял Женю ставить замедление в 5 секунд, из-за чего он и погиб, не успев бросить снаряд в воду. Меня тут же переправили в Москву, в Кремлевскую больницу, где прооперировали. Щека зажила быстро, а вот нога доставила хлопот. Осколки повредили голеностопный сустав. А суставы, как сказал оперировавший меня профессор Очкин, примечание, Очкин Алексей Дмитриевич, 1886-1952, хирург. С 1928 года заведующий хирургическим отделением Кремлевской больницы. Как сказал оперировавший меня профессор Очкин, дело поганое. На 8 месяцев я выбыл из строя. Обидно было невероятно. Так рваться на фронт и так по-глупому пострадать. В больнице люди смотрели участливо, думали, что меня ранило в бою. Мало кто знал, как оно было на самом деле. Я никому не рассказывал. Стыдно было. И никогда это ранение нигде не упоминал. Сделал вид, что забыл его. так и писал в анкетах. В период пребывания на фронтах ранений и контузий не имел. Только вот нога постоянно напоминает о давней трагедии. С каждым годом все сильнее напоминает. Отец позвонил на второй неделе моего пребывания в больнице. Не спросил, как мои дела, а сказал, что думает по поводу моего разгильдяйства. И на том наш разговор закончился. Мальчишка, недоумок, болван. Это я еще не все слова привожу, которые в тот день от него услышал. Никогда еще не удавалось мне так рассердить отца. Я в тебя поверил. Доверил тебе полк. Разве можно тебе доверять? Люди в три смены работают, чтобы дать фронту как можно больше снарядов. А вы ими рыбу глушите. Из пушек по воробьям еще не начали стрелять? Вам что, авиационного пайка не хватает? Каждое слово больно отзывалось в моем сердце. Я молчал и слушал. А что я мог ответить? Сам кругом виноват. Женя Разин погиб по моей вине. Саша Котов тяжело ранен. Сам я тоже оказался на больничной койке. Отметил, называется, день рождения, будь он трижды неладен. Только наперепились и устроили черт знает что, я попытался возразить. Сказал, что мы в момент взрыва были трезвыми, не успели еще выпить. Но это не помогло. «Я про все твои геройства знаю», — сказал отец. «Не дорос ты еще до того, чтобы людьми командовать, товарищ полковник». «Это товарищ полковник очень меня задело. Больше, чем все остальные слова. Сказано было с таким презрением, что мне стало не по себе. Никогда еще отец так со мной не разговаривал. Но я понимал, что заслужил такое отношение. Все справедливо, сам виноват. Идет война, каждый человек на счету». Тем более летчик. А здоровенный бугай, вместо того, чтобы бить врага, валяется на больничной койке. Еще один товарищ валяется. А Женя погиб. Не в бою, а на рыбалке. Какая глупость. С тех пор я не то что рыбалку, даже рыбу не люблю. А на уху так вообще смотреть не могу. Взгляну и вспоминаю тот апрельский день, улыбающегося Женю с РОС-С-82 в руке до сих пор. Потом был приказ отца о моем снятии с должности за пьянство и разгул. И за то, что я порчу и развращаю полк. Еще там было сказано не давать ему каких-либо командных постов впредь до моего распоряжения. Из командира полка я стал обычным летчиком, находящимся в отпуске по ранению. Отпуск затянулся надолго. Проклятая нога на то... Нога-то все никак не хотела заживать. То все никак не хотело слушаться. Доктора обещали, что все образуется. Однако были дни, когда в это не верилось. Ходил на костылях, как журавль, злился ужасно. Тетя Аня успокаивала меня. Примечание. Анна Сергеевна Реденс Аллилуева, 1896-1964. Сестра Надежды Аллилуевой, второй жены Иосифа Виссарионовича Сталина. Матери Василия, жена чекиста Станислава Реденса, расстрелянного как шпион и вредитель в 1940 году. В 1948 году была арестована и осуждена за шпионаж, реабилитирована в 1954. Тетя не успокаивала меня. Главное, что жив остался, но если говорить на чистоту, то я бы предпочел погибнуть вместо Жени. Так мне было тогда плохо, что ничего не радовало. Ходил чернее тучи. Только когда крошечная дочка Наденька улыбалась мне, становилось немного легче на душе. «Улыбайся, милая, ты ведь не знаешь, что натворил твой папаша», — думал я. Отец со мной несколько месяцев не общался. Совсем меня игнорировал, напрочь. Выражал этим свое недовольство. Галя утешала меня, как могла. Тяжело ей, бедной, со мной было. Характер у меня и без того нелегкий, а тогда был и вовсе невыносимым. Но пока я болел, Галя терпела все мои выходки. Входила в положение. Расстались мы в следующем году, в 44-м. Странные мысли посещали меня в то время. С одной стороны, я, как все советские люди, желал, чтобы война поскорее закончилась. Перелом уже произошел, мы погнали врага вспять. А с другой стороны, я боялся, что со своей ногой повоевать уже не успею. Такое вот противоречие. Я ж толком еще и повоевать-то не успел. Всего каких-то полтора месяца. Раньше здоровым Я так не рвался на фронт, как сейчас с раненой ногой. Где искупать свою вину, как не на фронте? Доктора осторожничали, советовали беречь ногу, но я их не слушал. Поступал наоборот. Ходил как можно больше. Пытался бегать. Когда сидел, делал какие-то движения. Разрабатывал, одним словом. Нога болела, не слушалась, но я не сдавался.